руку. Итак, второй этаж нежелательного автора отсек. Но главные люди журнала, Ася Берзер и Инна Борисова, их начальство, прекрасный наш Ефим Яковлевич Дорош, взяли под свою защиту. Ефим Яковлевич, кстати, был в моих глазах образцом старинной галантности. Он тут же начал называть меня по имени-отчеству. И каждый раз при встрече слегка кланялся и целовал мне руку. Я не Твардовскому, а им приносила все, что напишу. И Инна читала сразу же при мне и расцветала своей знаменитой улыбкой. Я научилась различать оттенки ее улыбки. Иногда она была слегка виноватая. Я понимала, что рассказ не очень. Ася читала чуть позже и тоже всегда находила время, чтобы похвалить или сказать свое мнение. Это они оставили меня на моей дороге и сделали все, чтобы я с нее никуда не своротила. Много лет спустя, уезжая из Москвы после смерти друга, Жени Харитонова, поэт Ваня Овчинников написал мне в блокнот: «Только помолись, чтобы не меняться, так и быть, и не сдаваться, никуда не развиваться». Кстати, я помню начинающего писателя. Он стал в дальнейшем одним из столпов так называемой патриотической литературы, который принес в новый мир повесть о семье священника. Прекрасные дамы прозы Ася и Инна похвалили эту повесть и дали мне почитать. И я как-то в коридоре подошла к автору и выразила свое горячее одобрение. Однако этот начинающий быстро смекнул, что одобрение-то одобрением, а печатать его никто не собирается, тема непроходимая, и быстро сменил литературную ориентацию и в следующий раз принес обличительную антиклерикальную повесть о церковниках. Ася и Инна не ожидали такого поворота и погнали шустрого дебютанта. Начинающий писатель исчез, а потом быстро всплыл, написал что-то в соцреалистическом духе, какой-то производственный роман, сумел закинуть его секретарю Союза писателей Георгию Маркову, был тут же принят в Союз писателей и напечатан. Началась его карьера. То есть первый этаж нового мира конкретно, индивидуально в каждом отдельном случае формировал литературу определенного направления. Все последующие поколения пишущих были воспитаны на высоком уровне этой прозы. Я ходила в новый мир как на праздник. Я шла все по тому же пути, одобренному, как мне казалось, Твардовским. Может быть, чтобы ходить в журнал почаще, я писала рассказы один за другим. Такой невинный повод. Ася и Инна называли меня курочкой, которая несет золотые яйца. Трудно было придумать более любящую, более умную и сердечную аудиторию, чем первый этаж. Они передавали друг другу мои вещи. Я помню, как в тяжелейшее время, в следующий Новый год, дети сотрудницы журнала Калерии Николаевны Озеровой, Танечка и Владик Поперные, прислали мне потрясающие письма. В эти годы мою маленькую семью преследовали несчастье. Был один важный эпизод в моей жизни. Я забрала ребенка из больницы и повезла его на Волгу, в городок Плес, надеясь его там на воздухе подлечить. Мальчик болел после смерти отца. Мы жили в избушке на берегу, ходили по лесам, а питались в столовой Дома творчества театральных работников, вдвоем на одну курсовку. И, как всегда, к концу деньги иссякли, а надо было еще как-то доехать до Москвы. Мы с Кирюшей пошли на почту, чтобы послать моей маме телеграмму «Слово в три». Срочно шли 20. Плюс адрес, все было у нас рассчитано. На остающиеся 17 копеек я по горячей просьбе ребенка купила ему в культтоварах пистолет. На почте я сунулась в окошечко до востребования.